Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Так продолжает свое повествование апостол Иоанн в 19 главе 16 по 18 стих. Пилат, как мы видели это в предыдущей беседе, скорее предпочел осудить невинного, чем подвергнуться личной опасности. Да и народ, под влиянием первосвященников, враждебно восклицал: «Распни его!». А ведь незадолго до Пасхи они же восклицали Христу: «Осанна!» Матфея 21:1-9. Так совершился суд человеческий над божественной правдой. Итак, Иисус Христос вышел со двора притории, неся крест свой, и повели его к месту казни, за город. Путь Господа на Голгофу, место казни. Голгофа значит «лобное место». Эта гора находится за городскими стенами Иерусалима, недалеко от Дамасских ворот. С горы хорошо виден весь город, а из города видно было, что творилось на горе. В настоящее время она не застроена, так как на ней находится мусульманское кладбище. Почему этот холм назван Голгофой? Существует несколько объяснений. По древнейшему еврейскому преданию, на этом месте погребен Адам, поэтому принято изображать человеческий череп под крестом Иисуса Христа. Другие предполагают, что здесь в древности побивали камнями, а во время владычества Рима распинали на крестах осужденных преступников, которых тут же и закапывали в землю, но недостаточно глубоко. Вследствие этого под проливными дождями человеческие черепа валялись на этой горе. Есть и третье объяснение. В этом месте, в отрезанной части горы, можно видеть подобие человеческого черепа. Возможно, это содействовало тому, что весь холм был назван черепом или Голгофой. Иисус направляется на этот холм, неся свой крест. Стих 17. Крест, как оружие казни, в Ветхом Завете не упоминается, но подразумевается под словом «древо». Второзаконие 21:22-23, Иисуса Навина 10:26. На нем умерщвленных вешали для усугубления позора. Казненных надлежало похоронить до вечера, чтобы не осквернилась земля. Кресты имели разную форму и разные названия. Крестную казнь римляне позаимствовали у карфагенян, но применяли ее к разбойникам и бунтарям. Евангелисты ничего не говорят ни об устройстве креста, ни о том, как производилось распятие Господа, ибо все это было слишком хорошо известно современникам их. Само распятие происходило различными путями. В одних случаях, как кресту, лежащем на земле, прикреплялся распинаемый, после этого крест, свисящий на нем человеком, одним концом опускался в яму, выпрямлялся и закапывался. В других случаях крест вкапывался в землю, распинаемого поднимали на крест, распинали руки его на перекладине и привязывали их веревкой или ремнями, ноги тоже привязывали ко столбу, а затем руки, ступни ног, прибивали гвоздями к кресту. В таком положении оставляли осужденного умирать от жажды и изнеможения, что продолжалось от нескольких часов до нескольких дней. Воины стерегли распятого, чтобы кто-либо не снял его со креста. Иногда для ускорения смерти перебивали голени или пронзали копьем. И вот на такую смерть люди осудили своего Спасителя. Евангелист Иоанн говорит кратко: «неся крест свой», стих 17. Вначале Господь нес сам крест. По всей вероятности, впереди ехал римский сотник, за ним под охраной воинов шли осужденные. Потом торжествующий Синедрион и вся бывшая у притории многочисленная толпа народа. Крест Христа, судя по размерам его, весил, вероятно, около 6 пудов. Измученный бессонной ночью, нравственными терзаниями и бичеванием, Иисус стал изнемогать под тяжестью своего креста. Матфея 27:32. Нам трудно уразуметь глубину страданий Господа на Голгофе. Но и страдания Его до Голгофы также трудно описуемы. Туристам, осматривающим некоторые места в Иерусалиме, показывают церковь святого Петра, построенную якобы на месте дома Каиафы. Под домом находится темница. В каменном полу ее находится круглое отверстие. По специальной лестнице туристы спускаются еще ниже, в каменную яму. Сюда, вероятно, опускали наиболее опасного узника, куда луч солнца никогда не достигал. Здесь же дают читать туристам Псалом 87. Если допустить, что здесь именно и был дом Каиафы, и что ночью привели сюда Иисуса, и где-то здесь продержали его до утра, если из страха, чтобы он не убежал, бросили его в эту яму, то он пережил то, что написано в Псалме 87. Вот отдельные стихи этого псалма. «Ты положил меня в ров преисподний, во мрак, в бездну», стих 7, «я сравнялся с нисходящими в могилу, я стал как человек без силы», стих 5. «Око мое истомилось от горести», стих 10. Ничего удивительного, что Господь, обессиленный непомерной тяжестью переживаний и креста, не был в состоянии нести свою ношу, поэтому и был призван встреченный процессией Симон Кириянин, Матфея 27:32. Евангелист Марк дополняет повествование о нем, говоря, что он был отцом Александрова и Руфова, Марка 15:21. Если евангелист Марк счел необходимым упомянуть о сыновьях Симона, то, вероятно, они во время написания его Евангелия были достаточно известны в христианском мире. Полагают, что один из них, тот самый Руф, приветствие которому апостол Павел послал в своем послании к римлянам, Римлянам 16:13. Надпись: «Там распяли его, и с ним двух других по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: Иисус Назарей, царь иудейский», стих 18-19. Согласно стиха 20, надпись была написана на трех языках: по-гречески, по-еврейски и по-римски. По римскому обычаю осужденный на распятие нес во время пути к месту казни дощечку с надписью на ней той вины, за которую он осужден на распятие. По распятии эта дощечка прибивалась к верхнему рогу или концу креста. Этим обычаем и воспользовался Пилат, чтобы этой надписью уязвить членов Синедриона, так как они обвиняли Господа в том, что он присвоил себе царское достоинство, то Пилат и приказал написать эту его вину в посрамление Синедриону. Царь иудейский распят по требованию представителей народа иудейского. Прочтя эту надпись, первосвященники поняли, что Пилат зло надсмеялся над ними. И поэтому сейчас же отправили делегацию к нему с протестом, о чем и свидетельствует нам стих 21. Возможно, Пилат не мог им простить, что они довели его до рабского подчинения их упрямству, и потому резко ответил им: «Что я написал, то написал». Стих 22. Но в этой надписи на трех языках мы можем видеть нечто большее. Еврейский язык был национальный, местный, религиозный. Греческий язык – общераспространенный язык культуры того времени. Римский язык – язык победителей. И цель Пилата была та, чтобы всякий мог читать эту надпись и из чужестранцев, так как еврейский язык для иностранцев был мало еще известен. Но в этом исполнилась, без сомнения, высшая цель. Представители религии, культуры и правители мира сего виновны в смерти Господа Иисуса Христа. И иудеи, и греки, и семиты, и римляне, арийцы. Мы все в равной степени своими грехами распяли Господа, как и написано. Весь мир становится виновен перед Богом. Римлянам 3:19. И лишь покаяние и вера может снять бремя этой вины с каждого из нас.